как Савл поверил в Иисуса. Ты помнишь, что Савл стерег одежду священников, когда те бросали в Стефана камнями? Савл ненавидел людей, которые любили Иисуса и верили в Него. Он помогал солдатам первосвященника арестовывать верующих в Иисуса и бросать их в темницу. Первосвященник радовался, видя, как Савл борется с друзьями Иисуса. Савл думал, что и Богу нравятся его поступки. Бедный, он не знал, что Иисус – Сын Божий. Савлу очень не нравилось, что в Иерусалиме живет так много людей, верующих в Иисуса. Но однажды он узнал, что в другом городе, Дамаске, с каждым днем все больше и больше людей становятся христианами. Тогда он попросил разрешения у первосвященника пойти в Дамаск, чтобы арестовать этих людей. Первосвященнику очень понравилась эта идея. И он дал в помощь Савлу своих солдат. Когда Савл подходил к Дамаску, он вдруг увидел яркий свет. Испуганный, он упал на землю и услышал голос с небес. «Савл! Савл, за что ты преследуешь меня?» «Кто ты, Господи?» — спросил испуганный Савл. «Это я, Иисус, которого ты преследуешь повсюду», — ответил голос. Это был Иисус, которого Савл так ненавидел. И сейчас он разговаривал с Савлом с небес. Савл думал, что Иисус умер. «Значит, это правда, что о нем говорят люди? Что он воскрес из мертвых, вознесся на небо и теперь всегда рядом с Господом?» — подумал Савл. И он спросил: «Господи, что мне делать?» «Встань и иди в город. Там я скажу тебе, что делать», — сказал Иисус. Люди, шедшие с Савлом, не поняли, что произошло. Они слышали голос, который говорил с Савлом, но не видели никого вокруг себя. Савл встал с земли, чтобы идти в Дамаск, как ему приказал Иисус. Но что это? Он перестал видеть. Свет с небес ослепил его. Люди, шедшие вместе с ним, взяли его под руки и отвели в город. 3 дня пролежал слепой Савл в одном доме. Все эти дни он ничего не ел и не пил. Он все время думал о том, как много плохих поступков он совершил в своей жизни. Он вспомнил, как много людей, верующих в Иисуса, он заточил в темницу. Он вспомнил, как насмехался над Иисусом. И теперь Савл просил Иисуса, чтобы он простил ему его грехи. В это время в Дамаске жил один человек по имени Анания. Анания был одним из первых, кто поверил в Иисуса в этом городе. И именно его Иисус решил послать к Савлу. «Анания!» — услышал однажды Анания голос Иисуса. «Здесь я, Господи!» — ответил он. «Иди к Савлу!» — сказал Иисус. Анания ответил: «Господи! Я слышал от многих людей, что Савл сделал много зла в Иерусалиме и что он пришел сюда, чтобы преследовать верующих в Тебя». Но Иисус продолжал: «Ты должен идти к нему. Я избрал его. Я хочу, чтобы он рассказывал обо мне жителям Израиля и других стран». Теперь Анания больше не боялся идти к Савлу. Он знал, что Савл тоже уверовал в Иисуса. Поэтому, войдя в комнату, где был Савл, Анания сказал: «Брат Савл, Иисус послал меня к тебе, чтобы я избавил тебя от твоей слепоты». Затем он положил свои руки на голову Савлу, и Савл снова стал видеть. Ты знаешь, чему больше всего радовался Савл? Тому, что Иисус простил ему его грехи. Он знал, что Иисус любит его, и об этом Савл хотел рассказать теперь всем людям. Увидев, как радуется Савл, Анания понял, что Савл действительно поверил в Иисуса и полюбил его. Теперь Анания мог крестить Савла. После этого Савл начал рассказывать всем об Иисусе. Все люди, верующие в Иисуса, стали его друзьями. Но в Дамаске жило много людей, которые не хотели верить в Иисуса. И они очень злились на Савла. Они решили убить его. День и ночь стерегли они Савла у выхода из города. К счастью, друзья Савла узнали об этом и предупредили его об опасности. Ночью, когда ворота Дамаска были закрыты, Савл со своими друзьями осторожно подошел к городской стене. С собой они принесли большую корзину, к которой была прикреплена толстая длинная веревка. Друзья помогли Савлу взобраться на высокую городскую стену и подали ему корзину. Савл сел в нее, и друзья очень осторожно стали спускать корзину на веревке по внешней стороне стены. Через некоторое время корзина коснулась земли. Савл вышел из нее и быстро пошел прочь из города. Теперь он был в безопасности. Люди, ждавшие Савла у ворот Дамаска, так ничего и не заметили. Бог охранял Савла.